Глава 14. К счастью, во время поездки на такси в Киль они не попали в пробки. Кора и БНД взяли на себя оплату счета, а также все штрафы, которые, вероятно, еще ждали водители. Так как они очень спешили, вспышки камер по дороге были довольно частыми. Совершенно измотанные, они прибыли в порт как раз вовремя. Color Line, отправляющийся из Киля в 15:00, называли в рекламе крупнейшим в мире автомобильным паромом. Частные автомобили уже были спущены на нижнюю грузовую палубу, а все пассажиры находились на борту. Как только они прошли проверку безопасности, отдали швартовы. Снайдер заселился во внешнюю каюту с окном на пятой палубе. Сабина устроилась в соседней каюте. Всего на этом пароме, размером со средний круизный лайнер, было 13 палуб и множество лифтов. Здесь имелись вертолетная площадка, казино, магазины дьюти-фри, джакузи, массажные кушетки и сауна с видом на море. В целом Сабина нашла все это очень декадентским и дорогим, и уже сейчас получила небольшое представление об уровне норвежских цен. Приняв душ и переодевшись, Сабина вышла на палубу и вдохнула морской воздух. Немецкое побережье исчезло из виду. Перед ней, вероятно, уже находились первые датские острова. Катера береговой охраны сновали туда-сюда, когда они проплывали мимо скалистого берега с восхитительными маяками. Чайки сопровождали корабль. Она перекусила в бургер-баре, затем отправила племянницам несколько фотографий леерного ограждения и моря и подписала с большим смайликом «Мое новое рабочее место». Через несколько минут поступил звонок от Конни, самой младшей, которой было 10 лет. Она была без ума от Снейдера и позже, как и ее большая тетя Бина, хотела работать в БКА. Она только что вернулась домой из школы и сгорала от любопытства. «Где ты?» «За границей. Но больше я ничего сказать не могу. Строго конфиденциальная операция, высшие приоритеты и уровень секретности», — ответила Сабина. «У тебя с собой есть оружие?» «Конечно, оно всегда со мной. А еще собаки для обнаружения наркотиков, прослушивающие оборудование, приборы ночного видения и сопровождение от секретной службы». В этот момент к ней без комментариев присоединилась Кора Петерсон с двумя толстыми папками под мышкой и оперлась на перила. «Ух ты, круто!» — вырвалась у Кони. «Как бы мне хотелось быть там и помочь тебе!» «Позже, когда подрастешь», — утешила ее Сабина. «Мне пора закругляться. Только что подошла фрау-майор, которая думает, что я ей неофициально подчиняюсь». Кора одарила ее укоризненным взглядом. «Мартин и Снейдер тоже с тобой?» — быстро спросила Кони. «Да». «Тогда все в порядке», — рассмеялась Кони. Она была одной из немногих людей на планете, которые считали Снейдера по-настоящему крутым. «Всего наилучшего». «Спасибо». Сабина повесила трубку, и Кора вопросительно посмотрела на нее. «Это вы настолько серьезно относитесь к своей обязанности сохранять конфиденциальность?» «Моей племяннице 10 лет, и она все равно не верит ничему, что я ей говорю». Сабина показала на папке. «Это документы для Снейдера?» Кора кивнула и протянула ей стопки бумаг. «Я только что от капитана распечатала все это у него в офисе и перевела то, что еще не было на немецком». «Как быстро, спасибо», — Сабина посмотрела на часы. «Снейдер, наверное, уже с нетерпением ждет». Кора откашлялась. «Снейдер намеренно спровоцировал меня сегодня утром в аэропорту, не так ли?» «Он искусный манипулятор». Кора задумалась. «А вы не боитесь, что он будет манипулировать вами?» «Господи, если бы я каждый раз получала за это по евро», — подумала Сабина, но оставила мысль при себе. Вместо этого она сказала. «У нас, выпускников Снейдера в Академии БК, есть поговорка. Ты должен распутать дело, иначе дело запутает тебя. И Снейдер — лучший наставник, который у нас когда-либо был. Тогда я надеюсь, что для вас все так и останется».